Глава 12. Господи, с каким уродом я жила? От выпитого без закуски коньяка я здорово опьянела. Строчки прыгали перед глазами, но я по-прежнему читала. И продолжала пить. Вот так живешь с мужиком? Веришь? И бац, как-то очередная деваха призналась, что хотела бы оставить след в моем сердце. Я не скрывал, что скоро буду женат. Эта мудрая не по годам девчонка спросила, что мне нравится в девушках. Чем можно меня зацепить? Я не стал лукавить и рассказал о той, которой подарил Париж и дорогую иномарку. Девица поинтересовалась, чем же она меня так зацепила? Я задумался. Действительно, чем? Мне нравилось, что ее жизненным девизом было «всегда готово». Ее не нужно было уговаривать на близость. Она всегда хотела. Возбуждала ее постоянная готовность отдаться мне в любом месте. В Париже я обалдел от того, что она ходила по номеру обнаженной. Ей нравилась собственная нагота. Причем красавица раздевалась не столько для меня, сколько для себя. И это очень меня цепляло. Она была раскрепощена в своих желаниях, а те были у нее вполне определенного толка. А еще эта девушка-мечта любила гулять при луне. Ночью нас невозможно было оторвать друг от друга. Когда на небе показывалась луна, моя возлюбленная брала меня за руку и вела гулять по Парижу. Или тащила на крышу отеля, чтобы мы смогли заняться любовью. В ней было что-то магическое. Она ходила как манекенщица по подиуму, разговаривала как сотрудница службы секс по телефону, вела себя как звезда кино. Я любил водить по ее телу кубиком льда. Лед таял, и на ее безупречной коже оставались капельки воды. Не забуду нашу последнюю встречу. Моя принцесса против света в полупрозрачной юбке на голое тело. Я смотрел на нее и понимал, либо я сейчас уйду, либо останусь с ней навсегда. Богиня. Для меня доступная, а для других недосягаемая. Не могу забыть ее бесстыжий взгляд. Именно бесстыжий. И когда танцевала эротические танцы, насквозь прожигала меня своим фирменным взглядом. За внимание и подарки награждала меня феерическим сексом. Например, фруктовым. Катала по моему телу персики или абрикосы. У них бархатная, слегка шершавая шкурка. Приятное ощущение. Потом она разламывала персик пополам и кормила меня. А еще делала минет с мороженым. Чувство прохлады на теле очень возбуждает. Держала лед во рту. Как только рот становился холодным, тут же делала мне минет. Однажды, когда я отвернулся ответить на телефонный звонок, она ловко ввела в мой анус кусочек льда. Я чуть не заорал от удовольствия. А ведь это звонила Ирка. Тут бы она и узнала, что я не в командировке, а в эротическом путешествии. Но больше всего мне нравится минет с шампанским. Пузырьки так приятно щекочут головку члена. Минет с теплым чаем создает ощущение, будто мой член находится во влагалище. Также приятно и тепло. В Париже мы сходили в секс-шоп и затарились по самые уши. Купили кучу приспособлений для разнообразного секса. А еще я накупил ей эротического белья. Она была на седьмом небе от счастья. Несколько раз у меня был секс с проституткой, но если честно, я не получил особого удовольствия. Чисто механический секс. Конечно, профессионалка может подарить классный секс, но все слишком предсказуемо. К тому же у меня к проституткам природная брезгливость. Мне нравятся девушки раскованного поведения. Не люблю стыдливых и зажатых. Некоторые боятся раздеться, стыдясь своего тела. Одна моя прелестница содержала куриное яйцо влагалищными мышцами. Спокойно удерживала его почти полчаса. Вставит и готовит мне вкусный ужин. Накроет на стол, напевает, ходит быстро, как ни в чем не бывало. Никаких признаков, что у нее там яйцо. Можно представить, какое удовольствие она могла доставить мужчине. Мужики никогда ее не бросали. Она всех бросала сама. Мне симпатичны девчонки, которые не боятся секса при свете, не прячутся под одеялом и не стыдятся новой позы. Не люблю женщин, которые притворяются, что испытывают оргазм. Им почему-то кажется, что мужчину легко обмануть. Я люблю заниматься сексом, снимаясь на камеру. Поскольку я человек почти женатый, для конспирации надеваю маску Микки Мауса. Архив моих сексуальных побед хранится в моей съемной квартире. У меня целая галерея женских голых задниц. Пересплю с девушкой и на память фотографирую ее задницу. Класс! С одной красоткой занялся сексом в такси. Водитель так опешил, что пригрозил нас высадить. Но я сунул ему 100-долларовую купюру, и он сделал вид, будто ничего не происходит. А еще мне понравилось заниматься сексом на работающей стиральной машине. А очередной любовнице я подарил на день рождения мужчину-проститутку. Девушка почему-то расстроилась. Похоже, имела на меня определенные виды. Но я ее успокоил, и она славно оторвалась с тем красавцем. Одним словом, поверила, что это нужно для сохранения отношений. Во время секса я держал ее за руку, чтобы она знала. Я рядом. Мужик свалил. Девушка была еще тепленькая. Мне понравилось быть с ней после другого. Это была наша последняя встреча. Я больше ей не звонил, хотя она меня очень долго искала. Недавно я попробовал метод вербального воздействия. Пришел в ночной клуб, подкатил к симпатичной незнакомке, пристально посмотрел ей в глаза и сказал: «Я тебя хочу». Не подействовало. Она вознамерилась влепить мне пощечину. А в другом клубе сработало. Я снял интересную тёлку, повез к себе и устроил ей эротическую порку. Бил щеткой для волос и мокрым полотенцем. Еще одно приключение — игра в профессии. Я был строгим учителем, а очередная пассия — моей ученицей. Потом я был врачом, а она пациенткой. Мне очень нравилось играть в тайных любовников, у которых слишком мало времени. Типа могут застукать в любой момент. А еще мы устраивали настоящий маскарад. Я был Микки Маусом, Зайчиком, Дедом Морозом, правда слишком развратным. Под шубой у меня ничего не было, кроме стоящего члена. А еще была девица, больше всего на свете любившая экстрим. Обожала, чтобы во время секса я колол ее ножом. Спрашивала, нет ли у меня пистолета. Пришлось соврать, что нет. С такими заводными опасно играть в подобные игры. Она рассказала, что у нее был мужчина, который любил, когда ее жгли до волдырей. Балдел от запаха паленого мяса. Я понял, что от нее лучше держаться подальше. Люблю утренний минет вместо кофе. Люблю, когда очередная любовница будет меня с помощью минета. Люблю минет в туалете ресторана. Или на работе, в середине напряженного дня. Главное иметь понятливую секретаршу, для которой слово шефа закон, а ее прямая обязанность сделать шефу приятное. С одной любовницей я предпочитал заниматься сексом после ссоры. Он тогда яркий и незабываемый. Скотина. А ты вообще что-нибудь любишь в этой жизни, кроме секса и анаши? Животное. Простонал я пьяно и вновь приложилась к бутылке.